Перед глазами что-то мигнуло, будто все заволокло знойной дымкой. А когда картина прояснилась, внизу уже не было движения. «Смотри», — сказал Карелен, — «это 3 года спустя». Маленькие фигурки, совсем беспомощные и жалкие, если не знать правды, недвижимо застыли в лесу на прогалине на равнине. Кинокамера неустанно переходила от одного к другому, и Яну показалось, будто все они теперь на одно лицо. Когда-то ему случилось видеть странные фотографии. Их печатали, накладывая один на другой десятки негативов, и получали некие средние черты. Те лица были также пусты, безжизненны, неразличимы. Казалось, стоящие спят или оцепенели. Веки у всех сомкнуты, и, похоже, существа эти сознают окружающее не больше, чем деревья, под которыми они застыли. Какие мысли отдаются в сложном переплетении, в котором разум каждого не больше, но и не меньше, чем нить исполинской ткани? — спросил себя Ян. И вдруг понял, что ткань эта окутывает множество миров и множество племен и продолжает расти. И вдруг Ян не поверил глазам, ослепленный, ошарашенный. Секунду назад перед ним был приветливый, плодородный край. Картина самая обыкновенная, только и странного, что разбросанная по нему из конца в конец, но не совсем беспорядочно, несчетные маленькие изваяния. И внезапно деревья и травы, и все живые твари, которым они служили приютом, исчезли, сгинули без следа. Остались лишь тихие озера, извилистые реки, округлые холмы, бурые, разом утратившие свой зеленый покров, и молчаливые равнодушные статуи, виновники этого внезапного разрушения. «Зачем же они все уничтожили?» — ахнул Ян. «Возможно, им мешало присутствие чужого разума, даже самого примитивного, разума животных и растений. Нас не удивит, если наступит день, когда они сочтут помехой весь материальный мир. И как знать, что тогда произойдет? Теперь ты понимаешь, почему, исполнив свой долг, мы устранились. Мы все еще пробуем изучать их, но никогда больше не бываем там у них и не посылаем туда наши приборы. Мы только и решаем наблюдать за ними сверху». «Это случилось много лет назад», — сказал Ян. «А что было дальше?» «Почти ничего. За все это время они не шевельнулись, не обращали внимания, день ли в их краю или ночь, лето или зима. Они все еще пробуют свои силы. Некоторые реки изменили русло, а одна теперь течет в гору. Но до сих пор все, что они делают, кажется бесцельным. А вас они совсем не замечают?» «Да, но тут нет ничего удивительного. Тому целому, частью которого они стали, о нас все известно. Наши попытки его изучить ему, видимо, безразличны. Когда оно захочет, чтобы мы ушли отсюда, или пожелает поручить нам работу в другом месте, оно вполне ясно выразит свою волю. А до тех пор мы останемся здесь. Пусть наши ученые узнают как можно больше». «Так вот он, конец человечества», — подумал Ян с покорностью, превосходящей самую горькую скорбь. «Конец, какого не предвидел ни один пророк. Тут равно не останется места ни надежде, ни отчаянию. И однако есть в этом какая-то закономерность, высшая неизбежность, законченность, словно в великом произведении искусства. Хоть и мельком, но Ян видел Вселенную во всей ее грозной необъятности, и теперь он знал, человеку в ней не место. Теперь-то он понимал, какой напрасной в последнем счете была мечта, что заманила его к звездам. Ибо дорога к звездам раздваивается, и в какую сторону ни пойдешь, в конце пути нет ничего, что хоть в малой мере отвечает надеждам или страхам человечества.